Ричард Саксон. Переход. Мои руки дрожали, когда я прижал холодный металл к собственному виску. Я был готов уйти, но мне нужна была еще минута, чтобы разобраться со всем этим окончательно. Я хотел смерти, и я был чертовски уверен, что пистолет не заклинит. Все, что мне нужно было сделать, это нажать на спусковой крючок. «Ты не хочешь этого делать!» — услышал я чей-то голос. Я вскочил со стула и в панике замахал пистолетом по комнате. Как всегда, комната в мотеле была пуста, если не считать древнего телевизора и в мокром постельном белье на кровати. Там никого не было. Сначала я подумал, не доносится ли этот звук снаружи. Может быть, вообще обращались не ко мне. Как только первоначальный шок прошел, я снова сел. «Не делай этого, Гарри!» — сказал тот же голос. И все же комната была пуста. «Кто там?» Я заикался. Я встал и оглядел комнату. Я буквально кружился вокруг себя, пытаясь понять, откуда доносился этот голос. Затем, когда я готовился окончательно покончить с собственным существованием, я увидел, что кто-то стоит в углу. Это был болезненно бледный пожилой мужчина с худощавым телосложением. Он был одет в безупречно сшитый костюм и, казалось, ничуть не смутился, когда я направил на него пистолет. На самом деле, он просто ухмыльнулся. «Убирайся нахрен из моей комнаты!» — потребовал я дрожащим голосом. Мужчина только бросил на меня странный взгляд. «Ты боишься меня?» — он наполовину спрашивал, наполовину утверждал. Этот вопрос на мгновение застыл у меня в голове. В моей комнате был странный мужчина, который, казалось, материализовался из воздуха, и у него хватало наглости спросить, боюсь ли я. «Почему?» — продолжил он. «У меня нет ни денег или еще чего-нибудь, но, блин, я пристрелю тебя, если ты не уйдешь!» — сказал я в ответ. «Чего ты боишься? Что ты хотел сделать до моего прибытия?» «Не твое дело!» «Ты был в нескольких шагах от того, что ты считаешь блаженной смертью. Что я смог сделать такого, что тебя испугало?» Он был прав. Хотя я планировал покончить с собой, я был напуган. Не от самой смерти, но все же что-то в этом человеке просто заставило меня вздрогнуть. «У тебя депрессия? Так вот почему ты хочешь оставить этот мир позади?» — спросил он. Я покачал головой. «И все же ты так отчаянно хочешь умереть?» Страх, который я почувствовал, когда он появился, сменился нездоровым любопытством. Что-то в его совершенно спокойном облике не позволяло игнорировать его вопросов. «Я просто... Я на самом деле не... Я...» «Ты чувствуешь, что тебе здесь не место?» Эти простые слова послали волну внезапного осознания по моему телу. Я много думал о смерти, но никогда не мог точно определить, почему я хотел уйти. Но когда он произнес эту фразу, я наконец понял, от чего я хотел убежать. За всю свою жизнь я ни разу не почувствовал, что принадлежу этому миру. Несмотря на то, что у меня были хорошие друзья, приличная работа, моя жизнь просто казалась преступлением. Как бы странно это ни звучало, меня не должно было здесь быть. Хотя тогда это казалось таким очевидным, я никогда не мог определить это так четко. Вот и все. Именно в этом и заключалась причина. Как ты узнал? «Потому что это простой факт, Гарри Уидмор. Тебе здесь не место». «Я не понимаю, как ты можешь быть так уверен?» «Если ты так хочешь, я могу показать тебе». Мне не нужно было отвечать. Этот человек, кем бы он ни был, мог читать меня как открытую книгу. Я опустил пистолет и просто уставился на него. Затем, простым прикосновением, все потемнело. Когда мой разум снова проснулся, мы были в пустоте. Я видел свое собственное тело издалека, идущее по бесконечному миру тьмы. Время шло, но была ли это секунда или тысяча лет, я не мог сказать. «Куда мы направляемся?» Я спросил, но мужчина не ответил. Я был слишком далеко, чтобы мои слова доходили до него. Затем, когда я почувствовал, что мой разум сливается с пустотой, мир снова появился в поле зрения. Это был город или странное сооружение, построенное исключительно из серых бетонных блоков. Изможденная женщина сидела рядом с мертвым телом мужчины. Он лежал там в луже грязной крови, с перерезанным горлом, судя по всему, причиной смерти. Она плакала из-за потери мужчины, но ее глаза не были прикованы к трупу. Вместо этого она не переставала пялиться на разбитую теплицу, полную высохших растений и испорченных овощей. Это был единственный звук, который мы могли слышать. Женщина плачет в мире, лишенном каких-либо звуков. Как будто все вокруг нее было стерто. Ни животных, ни движения, ничего. За бетонными джунглями не было ничего, кроме бесплодного ландшафта. Воздух был неестественно сухим, а солнце, казалось, пряталось за пеленой темно-серых облаков. «Эй!» Я попытался окликнуть женщину, но из моего горла не вырвалось ни единого звука. «Она тебя не слышит», — сказал бледный мужчина. Я подошел к ней и попытался положить руку ей на плечо. Хотя я мог чувствовать ее, на самом деле я никак не мог воздействовать на нее. Она была как твердый предмет, а у меня не было силы. «Где мы находимся?» — спросил я. «Бункер номер 108, последний центр регенерации человеческих эмбрионов на Земле». Все казалось таким простым, но в то же время современным, самым мрачным образом. Несмотря на то, что это было невозможно, я точно знал, что произошло. «Мы в будущем?» — спросил я. Мужчина кивнул. «А эти люди?» «Мы последние представители человечества». Он снова прикоснулся ко мне, и внезапно мы оказались на вершине самого высокого сооружения на объекте. Бесплодная земля внизу простиралась бесконечно далеко, во всех направлениях вокруг нас. Вдалеке виднелась впадина в земле, в которой виднелись лишь небольшие лужицы мутной воды. До меня быстро дошло, что раньше это был океан, высохший и лишенный всякой жизни. «Это ваше будущее, куда движется человечество!» Это было слишком сложно для понимания. Человечество не только достигло своего конца, но и планета практически развалилась со всеми аспектами жизни. «Какой сейчас год?» Это было все, что я смог спросить. Он посмотрел на меня с неуверенным выражением на лице. «Мы не знаем. Есть мелкие детали и переменные, которые меняются с каждой итерацией времени. Но результат всегда один и тот же. Планета умирает, и как бы ни старалось человечество, оно поддастся бесконечному течению времени. Вашему народу так и не удалось покинуть эту планету. Вместо этого они испускают свой последний вздох здесь, на этом объекте, отчаянно пытаясь сохранить последнюю растительную жизнь на Земле. В конце концов, ваш вид будет забыт Вселенной, и это никак не повлияет на судьбу мироздания». Я просто уставился на мертвый пейзаж вокруг нас. Ветер зловеще завывал в бетонных конструкциях, и вдалеке мы все еще слышали плач женщины. Она была последним человеком на Земле, и скоро она умрет. «Человечество уходит со слабым шепотом», — подумал я про себя. Страх наполнил мое тело, и я пришел к суровому осознанию того, что мы абсолютно не важны в общем плане вещей. Но это не огорчило меня, а только разозлило. «Зачем ты мне это показываешь?» — спросил я после долгого молчания. «Потому что я хотел, чтобы ты прислушался к звукам своего собственного исчезновения». Снова бледный человек коснулся меня, и мир исчез у меня под ногами. Мы блуждали в пустоте еще целую вечность, прежде чем внезапно оказались на улицах Нью-Йорка. Звук гудящих машин и разговоров людей приветствовали нас, как давно потерянного друга. В отличие от пустоты, которую мы оставили позади в будущем, это было чистое блаженство. Тысячи людей шли по улицам, у каждого из них была полноценная жизнь, своя цель в жизни. Их окружала странная статическая аура, которую они сами не могли заметить. И все же она была там. Энергия, которую я не мог понять. Восхищаясь их непринужденным поведением, я заметил черные как смоль силуэты, прогуливающиеся среди толпы. Казалось, никто этого не замечал, но чем больше я смотрел, тем больше видел. Их должно быть были тысячи. «Что это за штуки?» «Силуэты — это люди, которые могли бы быть. Люди, которых на этот раз не существует. Остальные — избранные для текущей итерации времени». Они были людьми, которые принадлежали к другой реальности или временной шкале. Но как я мог их видеть? «Наша работа состоит в том, чтобы отбирать правильных людей. За последние 100 миллионов циклов мы попытались собрать воедино головоломку, и все это для того, чтобы предотвратить будущее, которое я вам показал». «Но почему?» «Потому что у человечества была более великая судьба, чем то, что вы видели. Что-то изменило все. Существо, помещенное здесь, на Земле, с единой целью — уничтожить историю». Эти слова вряд ли будут утешительными, но я не мог понять, почему меня выбрали. Из всех великих людей на Земле, почему выбрали того, кто даже не принадлежал к этому миру? Почему я? Он просто уставился на меня и ответил на вопрос одним из своих собственных. «Ты помнишь своих родителей?» «Я вырос в сиротском приюте. Они сказали, что меня нашли на улице младенцем, брошенным и близким к смерти». «Никто не знает, откуда ты взялся?» — спросил он. «Я полагаю, что нет». Разговаривая, мы шли по улице. Этот человек объяснил мне, что такое статическая аура. Он сказал, что именно энергия связывает людей с реальностью, что без нее все выглядели бы как эти силуэты. Реальные, но не существующие. Мы шли по улице, и я пытался вспомнить свое детство. Когда мы проходили мимо универмага со свежевытертыми витринами, мужчина остановил меня и велел посмотреть на себя в зеркало. И все же, между мной и остальными существовала огромная разница. У меня не было никакой ауры, окружающей меня. Даже у человека, который сопровождал меня в этом странном путешествии, были такие же помехи вокруг него. «Почему у меня нет ауры?» «Потому что, в отличие от всех остальных, ты никогда не был избран для существования. Фактически, до этой самой итерации ваше присутствие на этой планете оставалось для нас неизвестным. Ты, Гарри Уидмор, аномалия, которую необходимо исправить». В этом намеке был зловещий подтекст. Я не должен был существовать. Как они могли исправить этот факт? Что именно это значит? Это значит, что вы должны быть удалены из самого времени. Удален? Почему ты просто не позволил мне покончить с собой, как я планировал? Он вздохнул. Все не так просто. Ваша жизнь оказала влияние на людей, хороших, плохих и, казалось бы, неважных. Все это внесло свой вклад в мир таким, какой он есть. Мы должны убедиться, что тебя никогда не существовало. Его слова заставили вспомнить цитату Дэвида Иглмана. Есть три смерти. Первое – это когда тело перестает функционировать. Второе – это когда тело опускают в могилу. Третий – это тот момент, когда-нибудь в будущем, когда твое имя произнесут в последний раз. В то время как первые две смерти не слишком беспокоили меня, мысль о том, что меня все забудут, была ужасающей. Все... Что я когда-либо делал, будет стерто? Только если ты согласишься. И это может изменить ход истории? Он кивнул. Как это вообще работает? Ты просто собираешься стереть меня или разделить мое тело на атомы? Я действительно не понимаю, как это может сработать. Ты стал бы одним из нас, агентом. Все, что вы делали до этого момента, будет забыто и удалено. Но вы все равно будете оказывать влияние на мир, поскольку... Вы остались незамеченными от нас. Мы надеемся, что вы сможете сделать то же самое против того, что пытаетесь уничтожить историю. Не будет никаких доказательств того, что я когда-либо существовал. Мужчина на мгновение замолчал, обдумывая, что ответить. Ты можешь оставить после себя одну вещь. Историю, артефакт, письмо. Он будет твоим, но никто не будет знать, откуда именно он взялся. Твое имя превратится в сказку. Но, по крайней мере, оно не будет полностью забыто. Это было лучше, чем ничего, но меня это беспокоило. «Вы согласны?» — спросил мужчина. Я кивнул. «Тогда пора приниматься за работу». Ричард Саксон. Переход. Для вас читал Денис Яковлев. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и всего доброго.